Глава 16. Над кладбищем пролетела сова. «Сдается мне, — произнесла я, — что мы забрели куда-то не туда». «Не туда» — это было мягко сказано. Если бы не жезл Итана, прочертивший в снегу удобную дорожку, я давно уже провалилась бы по колено, если бы не выше. Ночное небо раскинулось над редкими рядами заснеженных деревьев. Наверное, летними ночами здесь даже было красиво. Печальная, умиротворяющая красота мраморных статуй и строк на надгробиях, говорящих о памяти и любви. Но сейчас все вокруг было засыпано снегом, и лишь по чистому везению снегопад закончился к вечеру. Я вскинула голову, разглядывая редкие облака, окутывающие плывущий в небе Эвинар. Вот где сейчас тепло. Увы, здесь, внизу, было полностью наоборот. Итан потушил круг телепорта, но не стал прятать жезл. Лицо его было настороженным и напряженным. «Любопытно, что твой отец дал нам именно эти координаты», — произнес он. «Не будь рядом тебя, я бы поставил на то, что нас ждет засада». «Место удобное, согласен», — раздался голос моего отца. «Но это не она». Мой отец вышел из-за серой гранитной стелы и откинул капюшон. «Эва», — кивнул он мне, — «рад тебя видеть. И тебя, Итан». Мы с Итаном переглянулись. «Скажем о нашей помолвке сразу или...» «Все-таки не будем говорить отцу», — пробормотала я Итану на ухо. «Не на кладбище же тебе моей руки просить, то есть требовать». Итан хмыкнул, но едва заметно кивнул. И повернулся к моему отцу. «Почему мы встречаемся здесь?» — спросил Итан прохладно. «Что ты хочешь такого рассказать мне, Торман Валё, что потребовало моего присутствия на кладбище?» Отец покачал головой. «Это не кладбище. Это не обычное кладбище, Итан Волнар. Это единственное кладбище, куда магам вход запрещен. Застань нас здесь кто-нибудь днем, и ты получил бы взыскание от магистрата». «Я сам магистр», — отмахнулся Итан. «И твое наказание было бы вдвойне строгим. Родственники убитых запретили магам осквернять своим присутствием эту землю, особенно темным магам и их наследникам. Здесь те, кто умер от руки твоего отца, моей и всех, кто был на стороне Алексиса Волнара». Отец опустил голову. «Беззащитные люди, не владевшие магией и погибшие по вине темных магов». Очевидная мысль мгновенно пришла мне в голову. «А кто определял, от чьей именно руки они погибли?» – поинтересовалась я. «Может, тут вообще половина кладбища полегла от руки архимагистра Вендрика, например?» Итан поднял бровь с интересом, глядя на моего отца. «Думаю, любой магистр начал бы это отрицать, но вы ему не поверили бы», – спокойно сказал отец. «Но я был рядом с Алексисом в те годы, и я расскажу вам правду». «Ведь этого ты хочешь, Итан Волнар, узнать, что происходило на самом деле?» Итан прищурился. «С чего бы тебе внезапно становиться таким искренним, Торман Валё, предатель и лжец? Потому что мне нужна свобода и магия для моей дочери», – просто сказал отец. «Эвелина достойна быть таким же магом, как и ты. И так уж получилось, только ты можешь ей помочь. Я хочу рассказать тебе правду, надеясь, что ты отплатишь ей добром». Он указал нам на дорожку, и мы медленно двинулись вдоль ночного кладбища. Когда Алексис получил свой алтарь, мы были переполнены силой, эйфорией. Мой отец грустно улыбнулся. «Нам было подвластно все. Честно сказать, мы были сворой беспечных мальчишек. Забыты были и семьи, и дети. Мы обрели новое измерение и купались в собственном могуществе». Я покосилась на Итана. Он внимательно слушал. «Алексис вернул нас с небес на землю. Он напомнил, что магистрат никуда не делся, и если мы повернемся к Вендрику и его магистрам спиной, то нас перебьют в наших постелях. Если мы хотим закрепить наше могущество, Мы должны убить всех магов, вставших на нашем пути. На простолюдинов с ножами Алексису было плевать. А на аристократов с дорогими кинжалами? Поинтересовалась я. Не перебивай, Эва. Я примолкла. Мы вышли на перекресток, где хрупкая береза, обсыпанная снегом, наклонялась над каменной плитой, год рождения на которой был равен году смерти. Я торопливо отвернулась, смаргивая невольные слезы. «Первые атаки на магистрат увенчались успехом», — продолжал отец. «Нам удалось застать их врасплох во время переворота. Но потом все изменилось. Когда уцелевшие магистры поняли, что магический пирог перешел к нам, они забились в норы, откуда выползали, чтобы атаковать нас, и убивать. Убивать, несмотря на то, что мы были в разы сильнее, потому что сдаваться они не хотели». «Их можно понять», — пробормотала я. Итан молчал. Снег скрипел под нашими подошвами. «Беда была в том, что мы не дрались в чистом поле. Чаще всего поединки между остатками магистрата и нами случались посреди города. Естественно, частенько маги промахиваются. Выражение лица отца не было видно в полутьме. Обрушивались дома, погибали люди. Чаще всего жертв было не больше десятка, но бывало, что и целые кварталы выгорали напрочь». «По чьей вине?» – тихо спросила я. «Мы можем это определить?» Отец помедлил. «Власть была у нас», – произнес он. «Больше магии, больше власти, больше силы, больше разрушений». Но и магистры дорого продавали свои жизни. Тем из них, кто понимал, что вот-вот умрет, было уже плевать на сопутствующие потери, лишь бы забрать с собой одного из нас. Отчаянные схватки последних магов с темным магистром. Атаки темного магистра на остатки магистрата. Война за магический пирог. «То есть темной резни всех и вся не было?» – уточнила я. «Не было. Была междоусобица». Отец остановился взглядом на крошечной статуе мраморной девочки со свечой в руке. «Но обычным людям вроде тебя и меня», — он невесело усмехнулся, — «от этого было не легче. Алексис не устраивал массовых жертвоприношений. В этом я могу тебя уверить. Но если он хотел кого-то убить или использовать в темном ритуале, он раздумывал не больше секунды». У меня перехватило дыхание. «Но и магистры убивали», — хрипло сказала я. «Пусть случайно, в горячке боя, а не в темных ритуалах, но убивали. Сколько?» Отец остановился. Скрип шагов затих. «Если говорить о чистой арифметике, то по своему опыту я могу сказать, что мы убили почти вдвое больше, чем магистры». Голос отца был полон горечи. «Но и люди Вендрика вынесли изрядную долю». «То есть виноваты обе стороны», — уточнила я. «Неравно, но виноваты». Отец покачал головой. «Нет, Эва. Видишь ли, в чем дело. Магистры считают, что если бы Алексис покорился и остался в магистрате, продолжил быть учеником Вендрика и не лез строить свой алтарь, то жертв не было бы вовсе. Темного магистра не случилось бы, и вместо этого кладбища рос бы мирный лес». Отец грустно улыбнулся. «Виновник найден, и других виновников не будет. Поэтому магистры возлагают гибель каждого невиновного человека на темного магистра и только на него. Городские власти, разумеется, с ними полностью согласны». Отец фыркнул. «Попробовали бы они сказать хоть слово против». Я огляделась. Бесконечные ряды надгробий уходили в ночь. Мраморные статуи светлели во тьме. «Все, кто лежит здесь, невинные люди?» — севшим голосом спросила я. 9 из 10. Некоторые, взяв оружие, пытались убить страшных темных магов во сне. С предсказуемым итогом, разумеется. Мой отец вздохнул. В одном Вендрик был куда мудрее Алексиса. Архимагистр договаривался с аристократией, с городскими советами, с торговым сословием, с судейскими, со всеми, кто имел значение. Был негласный договор. Магистры ни под каким видом не трогают их кварталы и их семьи, даже если там валяется и храпит мертвецки пьяная шайка темного магистра». Я криво усмехнулась. «А темный магистр дрался всегда и со всеми?» – спокойно спросил Итан. «Вместо того, чтобы заводить союзников». Алексис был ослеплен силой, настолько, что забыл про собственных друзей. «Думаю, вы с Эвой это успели увидеть в своих видениях. А уж на всех остальных ему тем более было наплевать». Повисло молчание. «Ты за этим вызвал меня сюда, предатель?» – спросил Итан. И голос его был холодным, грозным и незнакомым. «Чтобы рассказать об ошибках моего отца?» «Ошибках, не преступлениях». Я невольно поёжилась. Но Торман Валё, предатель и бывший сподвижник темного магистра, покачал головой. «Я потратил половину своих сбережений на взятки, чтобы найти то, что я собираюсь тебе показать». Негромко сказал он. «Иди за мной, сын темного магистра». Отец жестом вновь поманил нас за собой, и мы свернули в кривую аллею. Надгробий здесь не было, только запорошенные снегом холмики. Далеко, в небе, ровным светом горел Эвинар. Словно огни родного дома вдали. Могла ли я знать еще год назад, что совсем скоро цитадель магов будет мне домом? «Последний бой между Алексисом и магистратом был отчаянным», — произнес отец глухо. «Но силы были неравны. У Алексиса не было его жезла. Магистры только что разрушили его алтарь. Телепортироваться он не мог, и шансов у него не было. Ни у него, ни у Лейлы, ни у Себастьяна, ни у кого. Они погибли в бою. Единственное, что меня хотя бы немного утешает, они погибли быстро». «Кроме тебя», — ледяным тоном произнес Итан. «Ведь ты украл его жезл, ты помог разрушить их алтарь, и ты провел внутрь магистров. Не боишься напоминать мне об этом, Торман Валё?» Отец перевел взгляд на плоскую каменную плиту без дат и надписей. «Не боюсь», — тихо сказал он, «потому что из-за жестокости Алексиса и моей глупости моя дочь всю жизнь находится в рабстве. Все могло быть иначе, если бы он оставил в покое собственных друзей». Отец опустился на одно колено перед плоской плитой и коснулся ледяного камня. «Но случилось так, как случилось», — произнес он негромко. «Прости, Алексис». Итан застыл. «Это могила твоего отца», — глухо подтвердил мой отец. «След его силы в этом мире». Он указал на царапину в углу плиты. Перевернутый треугольник и сложная петля внутри. Символ темного магистра. Никто не знает, что он похоронен здесь. Теперь об этом знаешь ты. Итан закрыл глаза, вытянув руки. Его лицо замерло, застыло, сравнявшись неподвижностью с мрамором. Жезл на его поясе загорелся, и я вдруг ощутила эту общность силы, словно мы стояли в магическом круге, где рядом с Итаном был кто-то еще. «Я знаю, что вы с Эвой не раз видели Алексиса в видениях», произнес мой отец, глядя в застывшее лицо Итана с сожалением. «Здесь, на этом самом месте, ты можешь не только проститься с отцом, но и заглянуть в то его воспоминание, которое тебе сейчас нужнее всего. Только не злоупотребляй. Это может быть опасно». Отец отвел взгляд от могильной плиты. «Надеюсь, это поможет тебе не повторять его ошибок. Я не хотел бы, чтобы тебя предавали твои собственные друзья». «Папа, не надо», — предостерегающе произнесла я. «Как бы близки с Итаном мы ни были, я понимала, что мой отец сейчас ходит по тонкому льду». В следующую секунду Итан отмер. «Отойди к началу дорожки», — повелительно произнес он, кивнув моему отцу. «И проследи, чтобы нас никто не побеспокоил. Эва, подойди. Мне будет легче, если ты встанешь рядом». Взгляд Итана был устремлен на могильную плиту. Я обреченно вздохнула. «Замечательно. Только видений на кладбище мне до полного счастья и не хватало». «Ты уверен?» Вместо ответа Итан быстро надрезал себе палец и прикоснулся к символу темного магистра на плите. Тот тут же вспыхнул. «Не лучшее место, чтобы лишиться сил», — сквозь зубы произнес Итан. «Но если здесь то, что мне нужно, оно того стоит». Он окинул взглядом могильный камень почти с сожалением. «Мне хочется прийти сюда одному», — произнес он негромко. «Надолго, без свидетелей, без людей, только я. Но сегодня не время для этого. Мне очень жаль», — тихо сказала я. «Знаю». Итан взмахнул жезлом, и я ахнула, почувствовав выплеск силы. Луч ударил в могильную плиту, и Итан пошатнулся, не отрывая взгляда от символа своего отца. Магия окружала нас. Магия куда более сильная, чем когда-то на воздушном шаре. Могила темного магистра и впрямь была местом силы. Место темной силы, готовой унести нас в темное воспоминание. «Эва, дай мне руку», — коротко приказал Итан. «Времени мало». начала я. И едва пальцы Итана обхватили мою руку, почувствовала, что падаю на снег. Я стояла в облаке. Вокруг меня плыли длинные ленты тумана. В разрывах я видела под собой горные вершины, а под моими ногами был пятачок скалы, на котором я едва могла стоять. «Алексис!» — раздался размеренный голос из тумана. «Какое интересное место для встречи!» Я резко вскинула голову и увидела в десятки метров от себя еще одну скалистую площадку, выступающую из облака, а на вершине ее, вытянув жезл и сгорбившись, стоял архимагистр Вендрик. Я почувствовала чужую холодную усмешку на своих губах. «Я прибыл на переговоры, архимагистр», — с издевкой произнес Алексис Волнар моими губами. «Как ваше здоровье? Не жалуетесь после вчерашнего?» Архимагистр с усилием выпрямился. «Нет, Алексис», – звучно ответил он, – «не жалуюсь». Две скалы в облаках, два мага, два заклятых врага, глядящих друг другу в глаза. Бывший учитель и свергнувший его ученик. «У меня были на тебя такие надежды», – с сожалением произнес архимагистр. «Такие надежды! Но ты разрушил все, Алексис». Я усмехнулась, ощущая, как оседает на губах туман. «Я не стал валяться в чужих ногах и ждать крошек с твоего стола. Это верно. Мне не нужно чужое одобрение, Вендрик. Я возьму свое сам». «И что теперь?» — с горечью спросил архимагистр. «Твой единственный ответ — это перевернуть доску? Тебе же плевать, что происходит вокруг. Ты не умеешь ни строить, ни договариваться. Лишь бы вырвать пирог у меня из рук, а дальше хоть трава не расти». «А, знаменитый магический пирог!» Алексис Волнар расхохотался. «Что, страдаете без верховной власти, господин архимагистр? Воображаю, как ты просыпаешься с утра, думаешь, кому сколько отрезать магического пирога, а резать-то не от чего. Знаешь, как всем надоело твое владычество, Вендрик? Спроси как-нибудь у своих магистров, что они думают о тебе и о твоем обвислом магическом ножике на самом деле». Глаза архимагистра сверкнули, но он с видимым усилием сохранил спокойствие. Туман проплывал мимо двух магов, скрывая то одного, то другого из вида. Алексис Волнар стоял на скале, дыша туманом, в насквозь промокшей мантии, словно находился на дне прозрачного озера. А напротив стоял его соперник, бывший учитель, которого, как я ощущала всем телом, темный магистр мечтал убить и отнюдь не желал с ним договариваться. «Ты всегда хотел, чтобы все было по-твоему и только по-твоему», сдержанно сказал архимагистр Вендрик. «Именно поэтому кто-то должен противостоять тебе. Кто-то всегда должен нарезать пирог, следуя разуму, прислушиваясь к другим членам магистрата и соблюдая традиции. Именно поэтому существует магистрат, чтобы не получились такие, как ты». Алексис Волнар с издевательским видом развел руками. «Но именно поэтому я и получился. Потому что ваше пиршество давно пора было прекратить. И сейчас...» Его рука вдруг резко выхватила жезл. С невозможной, немыслимой скоростью Алексис Волнар очертил вокруг себя круг телепорта в тумане. И со вспышкой телепортировался сквозь облако к архимагистру, окутанному таким же туманом. И толкнул его в грудь. Вендрик с криком полетел вниз. «Прощай, учитель!» — с издевкой произнес Алексис Волнар, маша ему вслед. «Надеюсь, ты...» Он осекся. Вендрик, извернувшись в воздухе, зацепился за выступ и вскинул жезл. Золотой луч ударил в темного магистра. Но за долю секунды до удара темный магистр вновь очертил круг телепорта и нырнул сквозь облако на снежную вершину горы, откуда открывался вид на такой знакомый замок. Замок, где вырос Итан Волнар. Я открыла глаза на снегу, кашляя. Странно, но мне не было холодно. Я тут же поняла, почему. Итан все еще держал меня за руки, и от его кистей струилось тепло. «Все хорошо?» — негромко спросил он. Я встряхнула головой, выкидывая воспоминания о холодном смехе Алексиса Волнара. «Вроде бы, а у тебя?» «Более чем». В глазах Итана был триумф. «Мой отец мертв», — тихо произнес он. «Но даже в смерти он помог мне. На его могиле я увидел ровно то, что хотел. Телепорт сквозь облако. Телепорт из воды в воду». Я расширенными глазами смотрела на Итана. «Это не совсем настоящая вода, но я запомнил ощущение. Мне придется попотеть, чтобы воспроизвести эту магию, но одного единственного примера мне хватило». Итан потянул меня за руки, помогая подняться, и отряхнул подол шубы от снега. «Я получил это умение и разовью его до настоящей, истинной, надежной подводной телепортации. Мы близки к цели, Эва. Я даже не ожидал, как близки». «Нам повезло», — чуть не сказала я, но вовремя вспомнила, где стою. На могиле Алексиса Волнара. В ночь его гибели лишились родителей Лео и Салазар. Потеряла близких Тамми. В чем бы ни был виновен темный магистр, дети потеряли родителей, и это было самое грустное и страшное. «Никто не должен терять родителей», — тихо сказала я. «Дети не должны умирать. Итан, пожалуйста, скажи мне, что сделаешь все, чтобы не допустить этого». Итан открыл рот, чтобы ответить, и тут небо над нашей головой осветилось. Я подняла голову и вскрикнула. Высоко в небе горели башни Эвинара. «Пожар!» Сдавленным голосом произнесла я. «Там пожар!» «Надо возвращаться», — отрывисто произнес Итан. «Я должен знать, что происходит. Готово? Сначала телепорт в город и оттуда домой». Эвинар в огне. Горящая цитадель магов. Их сердце, их дом. Мой дом! Я тряхнула головой, приходя в себя. «Да, конечно, сначала надо попасть в город. В Эвинар нельзя возвратиться откуда угодно, только из строго определенных охраняемых мест». Я кивнула. «Конечно, Итан, я готова». Послышались торопливые шаги, и мой отец подбежал к нам. Итан, направивший уже было жезл на снег, вскинул руку. «В Эвинаре может быть опасно», — выпалил мой отец. «Эва, не стоит! Лучше переночуйте у меня!» Я бросила вопросительный взгляд на Итана, но он покачал головой. «В другой раз, Торман, ты предал моего отца. Нам не стоит ночевать у тебя. После всего, о чем ты напомнил мне сегодня, не уверен, что ты проснешься живым». Отец побледнел. Это было видно даже в свете жезла. «Хорошо», — сдержанно сказал он. «Тогда дай мне попрощаться с моей дочерью. 2 минуты». Итан кивнул. Отец отвел меня в сторону. «Скажи мне только одну вещь», — быстро сказал он. «Итан ищет Манерон?» «Откуда ты знаешь?» — чуть не выпалила я, но прикусила язык. Это была не моя тайна. «Ищет», — кивнул отец, глядя мне в глаза. «Эва, будь осторожна. Алексис знал о Манероне. Знал и не желал, чтобы туда попытался отправиться кто-то другой. Я не знаю, хотел ли Алексис попасть туда сам. Он скрывал свои планы даже от нас. Но будь вдвойне осторожна, потому что...» Он запнулся, я обернулась. Итан, стоящий в конце аллеи, не выказывал признаков нетерпения, но я знала, что каждая секунда на счету. Горели башни Эвинара, и я не понимала, почему отец задерживает меня здесь. «Будь осторожна, и все». «Будь вдвойне осторожна», — повторил мой отец, напряженно глядя мне в глаза. «Эва, я всю жизнь не говорил тебе, кем была твоя мать. Это опасное знание, но сейчас скажу». Мне стало не по себе, а от выражения его лица. «Моя... моя мама?» «Предки твоей матери родом с Манерона. Алтарь был потерян для них, но кровь не ушла. Она течет в тебе. Эва, если ты прикоснешься к первозданному алтарю, ты сравняешься с силами с архимагистром. Подумай, понравится ли это сыну Алексиса Волнара?» У меня зазвенело в ушах. «Ты серьезно?» «Эва!» — раздался голос Итана. «Времени не осталось. Я выхожу за Итана замуж», — выдохнула я в лицо отцу. Нечего сказать, обрадовала семейной новостью. Спотыкаясь и не глядя на отца, я бросилась к Итану. «Будь осторожна!» — крикнул отец мне вслед. В следующий момент Итан обхватил меня за плечи, и золото телепорта приняло нас обоих.